От Ецкера до проезжей дороги путь тяжелый, а к тому же там скверные провалы с туманами, и ты знаешь, на горных выгонах в зимнюю пору бывает неспокойно. Можешь дать мне свое огниво, — сказал Эрлин, продолжая смеяться. Вдруг мне придется расстаться с моим собственным, бросить его в какую-нибудь лешачиху, если она потребует от меня такой куртуазности, какая не подобает женатому человеку. Слушай, брат, сейчас я делаю то, что ты мне сказал. Еду к отцу Кристин, предложить ему потребовать от меня такую пеню, какую сам он сочтет приемлемой. Так вот уж предоставь мне самому выбирать, каким образом я поеду. Этим и пришлось удовольствоваться Гюнильфу. Но он строго-настрого наказал всем домочадцам скрыть от Кристин, что Эрлинд отправился в путь один. Небо раскинулось к югу светло-желтым пологом над синеющими снежными шапками гор в тот вечер, когда Эрлинд промчался вниз мимо церковного пустыря с такой быстротой, что только наст хрустел и визжал. Высоко вверху полумесяц светил белым и туманным светом в вечерних сумерках. В Йорюнгорде темный дым взвивался клубами из дымовых отдушин к бледному ясному небу. В тишине звенели размеренные холодные удары топора. Из ворот усадьбы выскочила с брехом целая стая собак и набросилась на прибывшего. Во дворе топталось стадо лохматых коз, темневших в светлых сумерках. Они пощипывали еловые ветки, сложенные кучей посреди двора. Трое ребятишек, одетых по-зимнему, бегали среди них. Эта картина странно захватила Эрлинда. Он стоял наготове и дожидался тестя, который пошел навстречу незнакомцу. Перед этим Лавран стоял около сарая и разговаривал с каким-то человеком, коловшим дранку для изгороди. Узнав своего зятя, Лавранс резко остановился и с силой воткнул в снег копье, которое держал в руке. «Это ты?» — спросил он тихо. «И один?» «Или что-нибудь, в чем же дело, что ты пришел так?» — произнес он немного спустя. «Вот в чем дело». Эрлинд набрался храбрости и взглянул тестью в глаза. «Я подумал, самое меньшее, что я могу сделать, это отправиться самому и поведать вам такую весть». Кристин родила сына утром в день Благовещения, но теперь она чувствует себя хорошо, — поспешил он добавить. Лавран стоял молча. Он сильно прикусил нижнюю губу, подбородок у него слегка дрожал. — Да, это новость, — произнес он немного погодя. Подбежала маленькая Рамборг и остановилась рядом с отцом. Она взглянула на него, залившись жгучим румянцем. «Молчи», — хрипло сказал Лавранс, хотя девочка не произнесла ни слова и только покраснела. «Не стой здесь. Убирайся отсюда». Больше он ничего не сказал. Эрлин стоял, сильно наклонившись вперед и опираясь на лыжную палку, которую крепко сжимал левой рукой, и смотрел вниз в снег. Правую руку он сунул себе за пазуху. Лавранс указал пальцем. «Ты поранил себя?» «Немного», — ответил Эрлинд. «Я сорвался вчера со скал в темноте». Лавранс взял его за руку повыше кисти и осторожно пощупал. «Кажется, кость не сломана», — сказал он. «Можешь сам уведомить ее мать». Он направился к дому, ибо Рагнфрид вышла на двор. Та с изумлением поглядела вслед мужу, потом узнала Эрлинда и быстро подошла к нему. Эрлинду пришлось вторично сообщить привезенную им новость. Она слушала, не произнося ни слова. Но глаза у нее заблестели влажным блеском, когда Эрлинд в заключении сказал: «Я подумал, что тебе, быть может, было кое-что известно до того, как Кристин уехала отсюда осенью. И что теперь ты боишься за дочь? — Это хорошо с твоей стороны, Эрленд, — сказала она нерешительно, — что ты вспомнил об этом. Я действительно боялась за нее ежедневно, с тех самых пор, как ты увез ее от нас. Лавранс вернулся. — Вот тебе лисий жир. Я вижу, зять, ты отморозил себе щеку. Подожди немного в сенях, пока Рагнфрид не намажет тебя этим, и ты не оттаешь. А как твои ноги? Сними-ка потом сапоги и дай мне взглянуть. Когда все домочадцы собрались к ужину, Лавранс сообщил им новость и велел подать крепкого пива, чтобы можно было повеселиться. Но никакого настоящего веселья на пиршестве не было, а сам хозяин удовольствовался чашкой воды. Он попросил у Эрленда извинения. Дело в том, что еще в юношеские дни он дал обед пить во время поста воду. Поэтому люди сидели довольно тихо, и беседа велась вяло, хотя и приправлялась хорошим пивом. Дети время от времени подбегали к Лавренсу, он обнимал их, когда они прижимались к его коленям, но отвечал на их вопросы рассеянно. Рамбург отвечала кратко и резко, когда Эрлин пытался пошутить с ней, очевидно, старалась показать, что ей не нравится зять. Ей теперь шел 8-й год. Она была умненькая и красивая, но на сестер не похожая. Эрлин спросил, а кто такие другие дети? Лавренс ответил, что мальчик — это Ховард, сын Тронда, самый младший ребенок в Сюндбю. Он так скучал дома среди взрослых братьев и сестер, что нынче на Рождество ему захотелось, чтобы тетка забрала его в Йорюнгорд. Девочка — это Хельга, дочь Ролва. Пришлось увезти детей с собой из Блакарсарва после поминок, потому что детям тяжело было бы видеть своего отца, каким он стал теперь. А Рамборг веселее проводить время с двоюродными братом и сестрой. «Ведь мы с Рагнфрид начинаем стариться», — сказал Лавренс. «А Рамборг шаловливее и резвее, чем была Кристин». Он погладил дочку по кудрявым волосам. Эрлин подсел к теще, и та стала расспрашивать его о родах Кристин. Он заметил, что Лавренс прислушивается к их разговору. Потом он поднялся с места, отошел от стола, накинул на себя плащ и взял палку. Ему, — сказал он, — хочется пройти в усадьбу священника, пригласить отца Эйрика прийти к ним выпить. Лавренс шел по протоптанной тропке через поля к Рюмюнгорду. Месяц уже начал заходить за гору, но над белыми вершинами небо искрилось 1000 звезд. Хорошо бы священник был дома. Нет сил сидеть там одному со всеми ними.